Глава вторая. «Завтра рано вставать». Миссис Ханна вздохнула и поднялась на ноги. Элли кивнула. «Конечно, ведь эта женщина работает в пекарне». «Хочу показать вам кое-что». Миссис Ханна открыла большую сумку из кожзаменителя и достала бумажник. Внутри оказалась фотография красивого темноволосого мальчика. Ферди 5 или 6 лет. Миссис Ханна показала фотографию Элли, не выпуская ее из рук. «Это так печально», — вздохнула Элли. От моросящего дождя все вокруг покрылось влагой, их пальто и лица. «За что? Вот что я хочу знать», — произнесла миссис Ханна. Элли беспомощно развела руками. Она не знала ответа. «Вы живете в этом доме? Я видела, как вы задергивали шторы. Вы наверняка что-то заметили. Вы видели, кто убил моего мальчика?» «Нет, извините, я ничего не видела». Из-за горя и таблеток, которые Элли принимала, она бы не заметила, если бы 2 ночи назад на территорию церкви приземлилась летающая тарелка. Конечно, миссис Ханни не было известно ни о смерти Фрэнка, ни о похоронах, ни о потрясении и горе Элли. Откуда ей знать? Вполне естественно, что она подумала, будто Элли что-то видела. Миссис Ханна приблизила лицо к Элли. «Вы ведь видели, не так ли?» Элли покачала головой. «Нет, я ничего не видела». И все же что-то промелькнуло в глубине ее сознания. Крик, шаги. Кто-то мчался по переулку? Нет, это был один из ее ночных кошмаров. Она в этом уверена. В любом случае, воспоминание, если это было оно, исчезло. Если б я могла помочь, то сделала бы это. Подумайте, а потом скажите мне. Хорошо? Хорошо, согласилась Элли, не зная, что еще ответить. Миссис Ханна почувствовала, что идет дождь. Она достала из сумки пластиковый капюшон. Накинув его на голову, она направилась в сторону бульвара. Элли отчаянно хотелось помочь миссис Ханне. Как обычно, она чувствовала себя совершенно беспомощной. Водитель Сааба не выключал двигатель, чтобы время от времени пользоваться дворниками. Необходимо доложить о том, что делали 2 женщины. Начальнику будет интересно узнать, что они встретились и поговорили. Когда миссис Ханна пошла прочь от церкви, машина последовала за ней. Возвращаясь домой, Элли споткнулась обо что-то мокрое на заднем крыльце. Это оказался растрёпанный букет хризантем. Элли огляделась, но в сарае в глубине сада свет не горел, и мальчика нигде не было видно. 9-летний Тот жил через 3 дома от них. Его мать работала, отца рядом не было. И тот превратился в одиночку, который предпочел устроить себе логово в садовом сарае Элли, а не играть в футбол или возиться с компьютерами, как большинство его друзей. Элли нравился тот, а Тоду нравилась она. Элли снабжала его печеньем и иногда батарейками для походного фонарика. В обмен мальчик порой помогал ей с прополкой в саду. Фрэнк за всю их жизнь и пальцем не пошевелил в огороде. Тоду не нравился его собственный сад, большая часть которого была забетонирована. Он любил пауков, бродячих кошек и плавание. Мать Тода наверняка сказала ему не беспокоить Элли в такой момент. И он перестал приходить. Хороший мальчик. Но он явно подумал о ней и нарвал букет хризантем. Судя по всему, прямо из сада Элли, чтобы положить на крыльцо на заднем дворе. Хорошая мысль. Хотя, похоже, он ломал стебли руками. Что бы сказала на это миссис Доус? Элли рассмеялась, захохотала до слез. Она сказала себе, что истерика не поможет поставить цветы в воду, и принялась искать для них подходящую вазу. Сааб следовал за миссис Ханной, пока она переходила главную дорогу по пешеходному переходу и сворачивала на бульвар. Водитель припарковался у обочины и наблюдал, как миссис Ханна нашла ключ и открыла дверь, ведущую в квартиры над магазином. В коридоре зажегся свет. Через некоторое время он погас, но загорелись окна квартиры на верхнем этаже. Толстяк с некоторым трудом выбрался из машины и перешел дорогу, чтобы прочесть имена на табличках рядом с каждой кнопкой звонка. Элли дремала перед телевизором, когда в дверь позвонили. Наверное, какой-нибудь бродячий торговец. Это оказался Арчи Бенджамин, церковный староста и важная шишка в финансовой сфере. Низковатый, кругловатый, смуглый и заросший к вечеру щетиной мужчина. У него хватило ума не садиться в кресло Фрэнка, а устроиться на диване. Элли выключила телевизор. Когда она тоже присела на диван, Арчи взял ее руку в свои и похлопал по кисти. «Моя дорогая Элли, как вы?» Несмотря на решение не плакать на людях, она почувствовала, как к глазам подступают слезы. Ей удалось сдержать их и ответить ровным голосом. «Все хорошо. Спасибо». Арчи Бенджамин отчасти ей нравился. Он был одним из лучших друзей Фрэнка. Эти двое всегда лазили в церковных делах и вместе поддерживали священника в его крестовом походе по восстановлению обветшалого церковного зала. Арчи ослепительно улыбнулся. «Если понадобится помощь, звоните мне в любое время дня и ночи. Договорились?» Элли кивнула, вытаскивая свою руку из его пальцев и жалея, что не убрала поднос с ужином до его прихода. «Вас не слишком расстроил весь этот шум и гам?» Он махнул рукой в сторону церкви. Она покачала головой. Ей не хотелось думать о бедной миссис Ханне или о Ферди, который, пускай и был сорванцом, но, безусловно, не заслуживал смерти перед алтарем. «Ужасное событие. Конечно, вы расстроены. Все случилось так скоро после... Какая потеря? Сколько мы с Фрэнком проработали вместе? 5-6?» Она кивнула. «Вы наверняка чувствуете себя обездоленной, с разбитым сердцем». «Он переигрывает, да?» — раздался тихий голосок в голове Элли. Арчи положил свою теплую ладонь поверх ее руки. «Я не шутил, когда предложил звонить мне, если потребуется хоть какая-то помощь». Тихий голосок в голове Элли закончил фразу «в этот час испытаний». Было ужасно чувствовать себя такой неблагодарной в ответ на добрые пожелания. Но Арчи ее насмешил. Элли прижала носовой платок ко рту и опустила взгляд на колени. Истерика, конечно. Ему показалось, что она сдерживает слезы. «Тише, тише», — успокоил ее он. Элли высморкалась, убрала платок и сказала: «Теперь со мной все в порядке. Спасибо». Арчи прочистил горло. «Мы не хотели бы вас терять, но, полагаю, вы собираетесь продать дом и переехать поближе к дочери в... Где это? Бирмингем? Лиц? Сейчас такие дома не просто покупают, а отхватывают вместе с руками и ногами. Или вы собираетесь продать дом и купить маленькую квартирку где-нибудь поблизости? Не хотелось бы, чтобы вас обманули. Я знаю хорошего агента по недвижимости и могу связаться с ним, если пожелаете». «Я пока еще ничего не решила. Адвокат посоветовал мне некоторое время ничего не предпринимать. Диана действительно хочет, чтобы я переехала к ней, но я прожила здесь всю свою семейную жизнь. Здесь мои корни. Я помогаю в благотворительном магазине. О, конечно, не после похорон, но я планирую скоро туда вернуться». Арчи был сама галантность. «Я слышала, что вы больше, чем просто помогаете. Без вас там все рухнуло бы. Я всегда говорил своей дорогой жене, когда она была со мной...» Его дорогая жена 2 года назад сбежала с богатым бизнесменом. «Что за каждым успешным мужчиной стоит замечательная женщина. И давайте посмотрим правде в глаза. Что бы Фрэнк делал без вас, а?» Глаза Элли округлились от удивления. Неужели Арчи Бенджамин заигрывает с ней? Она испугалась, как бы снова не расхохотаться, и торопливо спросила: «Вы хотели о чем-то поговорить?» Он откинулся на спинку дивана. «Нет-нет. Конечно, я хотел увидеться с вами, узнать, как у вас дела, предложить любую помощь. И пока не планировал беспокоить вас по другому поводу. Но раз уж вы затронули эту тему... Дело в том, что в церкви намечается собрание приходского совета, А мы никак не можем найти протокол последнего, который вел Фрэнк. Не похоже, чтобы он разослал бланки до того, как... Сейчас я не хочу, чтобы вы утруждали себя их поисками, но перед уходом, если позволите, я мог бы просто навести порядок в его кабинете и поискать бумаги. Фрэнк всегда был таким расторопным. Они, наверное, лежат где-нибудь в куче и ждут, когда их доставят. Элли не нравилась мысль о том, чтобы рыться в кабинете Фрэнка. Но, с другой стороны, ей очень не хотелось, чтобы этот настырный человечек заходил туда один. Она удивилась тому, насколько быстро перешла от легкой симпатии к яркой неприязни к Арчи. «Я поищу их завтра, и, если найду, занесу к вам домой». Она ожидала, что Арчи тут же уйдет, но вместо этого он снова откинулся на спинку дивана и переплел пальцы на обтянутом жилетом животе, приготовившись к сплетням. «Мне птичка на хвосте принесла, что миссис Доус приходила к вам выпить чаю и пожаловаться, когда обнаружила тело в церкви. Я сказал своему секретарю, похоже, юный Ферди искал убежище в церкви». Он громко рассмеялся. «Убежище от своих грехов, понимаете?» Элли склонила голову, удивляясь не тому, почему от него ушла жена, а тому, почему ей потребовалось так много времени, чтобы принять это решение. «Что ж, о мертвых плохо не говорят. Я видел его, знаете ли, сразу после того, как он поговорил со священником. Довольно оживленная вышла беседа. Само собой, из-за его фургона. Он припарковал машину прямо напротив входа в церковь, включив стереосистему на полную мощность. Я сказал ему, священнику имею в виду, повезло, что я оказался рядом сразу после этого. Обеспечил ему алиби, а?» «Зачем священнику алиби? Разве это не несчастный случай с наездом и бегством с места происшествия?» «Мы все так подумали, не так ли? Кто-то совершил наезд и спрятал тело, а затем скрылся. Но полиция наведалась с обходом по домам, и их очень заинтересовали мои показания». Арчи наклонился вперед, словно собираясь поведать секрет. «Возвращаясь с работы, я случайно увидел юного Ферди, который стоял у своего фургона. Он смотрел вслед священнику с очень злым выражением на лице. Если б взгляд мог убивать. Понимаете? Священник увидел меня и перешел через дорогу, чтобы спросить о потерянных протоколах собрания. Затем, пока я ставил машину в гараж, заметил, как Ферди ссорится с девушкой, которая недавно переехала к вам по соседству. Как ее зовут? Кейт? Что-то в этом роде». Элли перевела взгляд на дверь, ведущую в прихожую. Эти дома были двухквартирными. Предыдущие владельцы вели себя очень тихо, но с тех пор, как Кейт и ее муж переехали сюда, Элли стала слышать шум за смежной стеной, крики, хлопанье дверей, странные вопли. Элли даже приснился кошмар, в котором Кейт, рыдая, бежала по переулку. Элли нахмурилась. Уж не это ли она пыталась вспомнить, когда разговаривала с миссис Ханной? Кейт бежала по переулку не к своему дому, а прочь от него, рыдая? Чем глубже Элли погружалась в воспоминания, тем больше сомневалась, происходило ли все на самом деле, или это просто один из тех ужасных снов, которые мучили ее в последнее время. Она так плохо спала, что в дополнение к таблеткам, которые доктор прописал ей для дневного применения, пила снотворное. Ничего особо крепкого, только травяные настои. Правда, они оказались не такими уж эффективными. Несколько ночей после смерти Фрэнка Элли бродила по дому и думала, что вернулась в постель, но вместо этого просыпалась в своем кресле внизу. Ей стало немного лучше с тех пор, как она перестала принимать таблетки днем. Элли действительно сомневалась, сон это или нет. В любом случае, ее не касалось то, чем занималась Кейт. Арчи не заметил ее временной рассеянности. «Поэтому я сказал полиции, что им лучше проверить эту девицу. Местная девушка удачно вышла замуж, не так ли? Муж нашел где-то прибыльную работу. Должно быть, у него хорошо идут дела, раз он купил дом по соседству с вами. Вряд ли вы с ними много общались». «Они переехали всего месяц назад, как раз перед тем, как Фрэнк...» «Значит, У вас не было времени познакомиться с ней поближе. На всякий случай лучше оставить все как есть. Похоже, она поссорилась с тем парнем и ударила его чем-то по голове. Она высокая девушка, не так ли? Хорошо сложенная, вечно хмурая, с отвратительным характером. Так что ничего удивительного. А тот мальчишка, Ферди, был невысоким. Она могла убить парня, а потом переехать его же собственным фургоном, чтобы все выглядело как авария. Арчи с явным удовольствием описывал свою версию смерти Ферди. Элли почувствовала легкую тошноту. Она встала. «Уже поздно. Не буду вас задерживать. Я сообщу, как только найду протоколы». Взволнованный, Арчи тоже поднялся на ноги. «Мы все немного устали, да? Может, вы хотите, чтобы я перед уходом помолился с вами? Об утешении и прочем?» По спине Элли пробежали мурашки. «Это очень любезно с вашей стороны, но лучше в другой раз». Элли проводила его, пообещав, что обязательно позвонит, когда почувствует, что ей нужно с кем-то поговорить. И не собираясь держать свое слово. Свет в квартире миссис Ханны горел до 2 часов ночи. Вскоре после того, как его выключили, машина отъехала. Элли проснулась в 4 утра. Проплакала до 5, спустилась вниз, чтобы приготовить себе чашечку чая, и провела остаток ночи в большом кресле в гостиной. Она проснулась от очередного кошмара, но это был обычный сон о том, как она ищет Фрэнка среди множества больничных дверей. Не о Кейт. Если ее сон о Кейт в переулке был реальным воспоминанием, то почему девушка убегала от своего дома, а не направлялась к нему? Это беспокоило Элли. Она задавалась вопросом, слышала ли миссис Ханна историю Арчи о Кейт и восприняла ли полиция эту версию всерьез. Элли не хотелось об этом думать. Это было не ее дело, несмотря на настойчивую просьбу миссис Ханны о помощи. Чтобы отвлечься, Элли включила радио. Она собиралась составить список всех предстоящих трудных дел и постарается выполнять по одному пункту каждый день. Элли подумала, что ей следует позвонить тете Друзилле. Если представилась возможность, она бы также поговорила с этой соседкой, Кейт. Но не потому, что миссис Ханна хотела, чтобы она навела справки. Элли попросту беспокоилась за девушку. Арчи Бенджамин предположил, что Элли не знакома с Кейт. Но они пару раз встречались в переулке и разговаривали через изгородь. Банальные фразы, ничего важного. Но они закладывали фундамент для хороших отношений с соседкой в будущем. Элли нравилась эта девушка, и ее беспокоила мысль, что Кейт причастна к смерти Ферди. Могла ли Кейт на самом деле убить его? Инстинкт подсказывал, что нет. Да, в спокойном состоянии лицо девушки выглядело угрюмым, вероятно, из-за довольно густых темных бровей и волевого подбородка. Но когда она улыбалась, то словно светилась. Ее волосы всегда были ухожены. Одежда выглядела не броской, но качественной, а фигура отличной. «Конечно», — со вздохом подумала Элли, «достаточно высокий рост и широкие плечи позволяют этой девушке носить дизайнерскую одежду». При росте 1,58 м Элли обычно приходилось укорачивать юбки, чтобы те не подметали пол. Она вспомнила, как Фрэнк однажды назвал ее «дюймовочкой», но это было давно, когда Элли заварила себе чашку чая и решительно подумала о паре, живущей по соседству. Ее кухня и комната на первом этаже, кабинет Фрэнка, примыкали к комнате Кейт. Но сегодня по ту сторону стены не раздавалось ни звука. Конечно, Кейт ушла на работу пораньше, как и ее муж. Она вроде бы говорила, что он преподает в старшей школе. Элли подумала о звуках, которые издавали соседи. Хлопанье дверей, крики, топот ног по лестнице. Шум, которого следует ожидать, когда влюбленный муж гонится вверх по лестнице, задразнящий его новобрачный. Элли эти звуки немного забавляли, пока она не отвлеклась на внезапную болезнь Фрэнка и не забыла о них. Элли подумала, что нужно отнести Фрэнку чашку чая, и вспомнила. Она не заплакала, а повернулась, чтобы посмотреть на сад. Всю ночь шел сильный дождь, что усложнял уборку листьев. Ромашковые астры выглядели великолепно, а хризантемы прекрасно цвели. Ягоды пироканты стали ярко-красными, а так как листья калины опали, ее темно-розовые бутоны раскрылись, сияя в тусклом ноябрьском свете. Сегодня Элли собиралась разобраться с листьями на лужайке. Но все по порядку. Она должна быть практичной. Элли взяла пластиковый пакет и вытряхнула из шкафчика в ванной бритвенные принадлежности Фрэнка. Его лосьон после бритья, мыло, таблетки. Лекарства ему не помогли. Он гордился тем, что поддерживает себя в форме, принимает витаминные добавки, совершает прогулки быстрым шагом. Элли не собиралась плакать. Для одного дня она уже поплакала достаточно. Она крепко завязала пакет и выбросила его в мусорную корзину вместе с «Радио Таймс» за прошлую неделю и бесплатной местной газетой, которые так и остались непрочитанными. Стоит ли отписаться от доставки ежедневных газет? Она не читала их уже несколько дней. Фрэнк проявлял живой интерес ко всем средствам массовой информации. К интернету, газете «Индепендент», к новостям по телевизору. Элли отправилась по магазинам. Ей надо было купить побольше свежих фруктов и овощей. Возможно, немного рыбы. До супермаркета идти слишком далеко, но, к счастью, большинство продуктов можно было найти на бульваре. Большинство людей — тоже. Все, с кем Элли встретилась, хотели поговорить о смерти Ферди. Лишь немногие упоминали Фрэнка, добавляя банальные фразы. Как им жаль слышать о его смерти, какой это шок, как сильно она, должно быть, скучает по нему. Некоторые говорили искренне. Другие переходили дорогу, лишь бы не беседовать с ней. Всякие люди бывают. Выдался холодный день. Влажные листья шуршали у Элли под ногами, когда она возвращалась с покупками из магазина. Кто-то ждал ее у входной двери, переминаясь с ноги на ногу и роясь в карманах. Их священник, преподобный Гилберт Адамс. «Дорогая Элли, я уже собирался оставить вам записку». Высокий, нескладный, в очках, он беспокоился о ней. Обнял за плечи, поцеловал в щеку и отступил, чтобы получше рассмотреть. «Вижу, вы держитесь. Вы одна из самых сильных». «Хм», — фыркнула Элли. «Готова поспорить, вы говорите это всем вдовам». «Да, причем иногда говорю искренне». Она рассмеялась. «Чаю, кофе или шерри? По-моему, в бутылке осталось немного после...» Она сглотнула. Гилберт кивнул. Он знал все о поминках, о шерри и о том, сколько алкоголя может остаться после них. «Шерри — самое лучшее кресло. Кресло Фрэнка». Что ж, ей пришлось привыкнуть к тому, что в нем сидят другие люди. Элли не собиралась жаловаться, но слова вырвались сами собой. «Иногда я так злюсь на него за то, что он умер. Много плачу и плохо сплю». Этого следовало ожидать. Все лучше, чем отрицать. Он наклонился вперед и положил руку ей на колено. «Не слушайте, если вам говорят, что нужно держать себя в руках. Плачьте сколько хотите». «Но не на публике». Он рассмеялся. «Вы молодец. Я слышал, вы блестяще справились с миссис Доус». «Ей просто нужно было поговорить, снять шок». «Да. Мне жаль, миссис Ханну. Если у вас найдется свободная минутка, возможно, вы захотите заглянуть к ней. Она живет в одной из квартир над магазином на бульваре. У меня где-то есть ее номер». Преподобный снова начал рыться в карманах. «Я говорила с ней вчера. Она практически обвинила меня в том, что я видела убийство, и проигнорировала его. Нет, я преувеличиваю, но она действительно считает, будто я должна была что-то видеть. Она попросила меня помочь ей выяснить. Конечно, это нелепо. Полиция разберется с преступлением. Мне жаль ее, но, говорят, вы опознали тело. Парень сильно пострадал?» «Нет, только разбит затылок. Полагаю, он ударился о бордюр, когда его сбили, а затем приволокли в церковь, чтобы запутать следы. Кстати, его фургон пропал. Я отчитал парня за то, что он оставил машину напротив входа в церковь в тот самый вечер. Полагаю, у того, кто его сбил, Был пассажир, который отогнал фургон. Кто знает. Элли подумала об Арче и его рассказе о Кейт. «Значит, это непреднамеренное убийство?» Священник уставился на нее. «Нет. Насколько я слышал, нет». «Значит, это все сплетни Арчи». Гилберт допил свой напиток. «Что ж, перейдем к делу. Фрэнк был отличным парнем, и нам всем будет его не хватать. Он и Арчи Бенджамин были движущей силой всего, что мы делаем в приходе. Я знаю, Фрэнк полагался на вашу помощь во всех делах, и надеюсь, что чуть позже, когда вы почувствуете себя более уверенно, то, возможно, возьмете на себя пару его обязанностей для нас». «О, я никак не могу сделать это. Я имею в виду, что иногда помогала Фрэнку печатать, но и только». «Вы недооцениваете себя, Элли. Я никогда не встречал никого, кто был бы так хладнокровен в трудную минуту, как вы». Ее это позабавило. Он совсем не умел льстить. «Знаю, вам еще рано принимать какие-либо важные решения, но...» С комичным видом он продолжил. «Если бы вы могли уделить время нашей грядущей проблеме...» «Протоколы собрания?» «Я искала их прошлым вечером, но так и не нашла. Наверное, Фрэнк загрузил их в текстовый редактор, потому что он всегда делал это сразу после собраний. Но, должно быть, так и не успел распечатать». «Но вы могли бы сделать это для нас, да?» «Извините, но я не умею. Компьютер был игрушкой Фрэнка, и я никогда к нему не прикасалась. Муж боялся, что я могу стереть важный документ или что-то сломать. Должна признать, меня это устройство немного пугает. Я пользовалась своей старой электрической пишущей машинкой, если муж просил что-нибудь напечатать». Священник нахмурился. В нынешнем хрупком душевном состоянии Элли восприняла это как критику в свой адрес. Она не собиралась плакать. Женщина вскочила и подошла к окну, выходящему в сад. Он обнял ее за плечи и притянул к себе. «Простите. Я повел себя глупо». Он поцеловал ее в щеку. «Элли, вы знаете, я очень любил Фрэнка, но он, как правило, недооценивал вас. Поверьте в себя, моя дорогая. Вы замечательная девочка». Она фыркнула. Ее назвали девочкой дважды за неделю, это уж слишком. И все же было приятно, что ее оценили по достоинству. «Давайте я попробую найти инструкцию и разобраться в текстовом редакторе», — уступила она. «Но вам придется дать мне время. Слишком много всего на меня навалилось». «Вам стоит записаться в хор, отвлечься от всего этого». Элли попыталась рассмеяться. «Тогда хор перестанет петь навеки. Фрэнк всегда говорил, что я не смогу вытянуть мелодию, даже если от этого будет зависеть моя жизнь». «Встаньте рядом с человеком, у которого громкий голос. И никто не заметит». Преподобный ушел, даже не предложив помолиться вместе с ней. Элли не возражала. Она знала, что в этот момент он молится за нее. Сама за себя она еще не могла молиться. Но, возможно, со временем это придет. Визит священника ее очень успокоил. Лишь позже, в тот же день, Элли вспомнила, что преподобный Гилберт Адамс, хотя и был восхитительно заботливым пастором, имел репутацию человека, который поддерживает теплые личные отношения с вдовами своего прихода. И, по крайней мере, так говорили сплетники, с их чрезвычайно невзрачной, но талантливой незамужней органисткой. Приятный мужчина. Но Элли не собиралась принимать его обаяние за чистую монету, особенно учитывая, что у него была восхитительная жена, которая прекрасно его понимала. В пекарне не хватало рабочих рук. «Где же миссис Ханна? Заболела?» Она не позвонила, чтобы предупредить об этом. Но все были слишком заняты, чтобы послать кого-нибудь на ее поиски. Элли подумала, не заскочить ли Кейт для разговора. Но у соседей по-прежнему не раздавалось ни звука. Она попыталась сообразить, какой сегодня день недели. Похороны состоялись во вторник. Дом был полон друзей и родственников покойного. Некоторые из них, особенно тетя Друзилла, задержались на несколько часов. Диана и ее бесхребетный муж Стюарт гостили здесь до полудня среды, а затем вернулись на север. Миссис Доус обнаружила тело в четверг. Элли точно определила день недели, потому что миссис Доус упомянула, что пришла с занятий по составлению букетов. Следовательно, Ферди убили через некоторое время после того, как Арчи вернулся с работы в среду. К тому времени Элли уже осталась одна в доме. Миссис Ханна, похоже, считала, что Элли видела убийцу. Теперь, хорошенько подумав, Элли сама удивилась, как его проглядела. Ведь с тех пор, как умер Фрэнк, она часами проводила время у этого окна и смотрела на церковь. Она попыталась вспомнить, как стояла там на следующий день после похорон. Конечно, она бы заметила, если бы в церкви произошло что-то необычное. Нет, в голове было пусто. Элли даже не могла вспомнить, шел дождь или нет. Вчера она делала покупки для себя и миссис Доус. Затем пришел Арчи Бенджамин. Это была пятница. Значит, сегодня суббота. Или она уже прошла. Магазины работали, значит, это не могло быть воскресенье. Элли порылась в поисках дневной газеты, но сомневалась, сегодняшняя она или вчерашняя. Она нашла свежий выпуск «Радио Таймс» и включила телевизор, чтобы посмотреть программы. Да, сегодня суббота. Какое облегчение прояснить это в голове. Но зачем ей это знать? Она хотела поговорить с Кейт. Странно, что соседей нет дома в выходные. Элли выглянула из окна на улицу, но не увидела машины ни Кейт, ни ее мужа. Она плохо помнила, у кого из супругов какой автомобиль, но номерной знак Кейт отложился в памяти, потому что в нем были буквы FLU. Должно быть, они уехали на выходные. Что ж, тогда она пойдет и посмотрит, сможет ли найти руководство к текстовому редактору. Нет ничего более неприятного, чем пытаться понять инструкцию, когда даже не знаешь, на каком языке она написана. Это руководство с таким же успехом могло быть на китайском, настолько оно было непонятно Элли. Она попыталась включить устройство. Ничего не произошло. После долгого ожидания она попробовала еще раз, более твердым нажатием. На этот раз ей удалось вызвать на экране какую-то абракадабру, которая, к ужасу Элли, исчезла прежде, чем она смогла ее расшифровать. Что-то вроде яркого флага. Затем на картинке, изображающей железнодорожную станцию, появились крутящаяся стрелка и часы. Элли показалось, что это Паддингтонский вокзал. Поверх изображения станции появилось несколько картинок поменьше. Элли не знала, что с ними делать. Она открыла инструкцию и попыталась разобраться. Когда она снова подняла взгляд, изображение на экране изменилось, и на нем появилось голубое небо с облаками. Нарисованные в мультяшном стиле самолеты проносились мимо, словно в замедленной съемке. Как они туда попали, Элли не могла себе представить. Дальнейшее обращение к руководству привело ее в замешательство, а самолеты все продолжали кружиться. Затем экран внезапно погас. Элли занималась этим, по ее ощущениям, уже несколько часов, но так и не приблизилась к разгадке, как получить доступ к протоколам собрания. Она почувствовала, что ей нужно выпить чашку крепкого чая. Элли выключила компьютер и попыталась собраться с мыслями. Подкрепившись чаем, она решила вернуться в кабинет и разобраться со счетами на оплату. Она открыла крышку письменного стола Фрэнка и чуть не уронила чашку. Фрэнк унаследовал от отца несколько ценных запонок и бриллиантовых булавок для галстука, которые хранились в кожаном футляре в среднем ящике его стола. Было бы удобнее держать их в спальне, но письменный стол, громоздкое сооружение со множеством отделений, был одним из немногих предметов, которые Фрэнку удалось вывести из отчего дома, и он достался ему в целости и сохранности. В нем его отец держал свои запонки, так что Фрэнк продолжал тоже хранить их там. Вот только теперь ящик, в котором они лежали, был открыт и пуст. Ключ по-прежнему торчал в замке, но кожаный футляр исчез. Вдобавок ко всему, ее ограбили.